эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, родные, дорогие, любимые. Зовут меня Алексей Странник, и я рад приветствовать вас от лица Народного славянского радио и от лица команды, которая трудится над нашим проектом. Нам с вами посчастливилось жить во времена великих перемен, а следовательно и быть их сотворцом, где каждый из нас берет на себя ответственность, сообразно своему разумению и силам, своими действиями, а иногда и бездействиями. Сегодня мы начинаем очередной цикл встреч, который посвящаем основе, полагание и понимание не только мироустройства, но и фундамента всего мироздания, образования. И начнем мы сегодня с малого, дабы плавно подойти к большому. Обратим свой взор на новейшую историю и рассмотрим, какое оно было и какое стало, в какой момент и что изменилось, и самое главное, что послужило толчком изменения нашего отношения, изменения нашего отношения к тому, каким оно вообще должно быть. Попробуем вместе задуматься и разобраться, что же теперь нам со всем этим делать. Ну и, конечно же, разберем саму систему, да подумаем над ее природосообразностью из глубин нашего восприятия и высот сотворяемого нами самими грядущего. И поможет нам в этом наш сегодняшний гость. Человек, можно сказать, прям с передовой. Доктор, не побоюсь этого слова, философских наук, профессор Ольга Тарасова. Доброго здравия, Ольга! Доброго здравия! Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех друзей, которые слышат нас сейчас в эфире. Да, действительно, у меня жизнь практически вся связана с образованием. Сначала как в детстве, как ученицы, а затем как студентки, потом как учительницы, как преподаватели и также как мамы, поэтому я знаю образование практически со всех сторон. Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы сегодня с вами хотели поговорить. Быть или не быть образованием? И что такое... Оль, ты сначала нам кратко о себе поведай, чтобы вот что-нибудь, чтобы наши слушатели и зрители понимали, кто ты есть. У меня очень разностороннее образование. Обычная средняя школа, музыкальная школа, спортивная школа, несколько диссертаций, все, что связано с мировоззренческими проблемами и с философией образования, философией культуры. Несколько десятков лет педагогического стажа. Есть педагогический стаж в школе и четверть века преподавания в ВУЗе. Различные проекты научно-исследовательские, посвященные одаренным детям, развитию системы образования, изменению, анализу различных авторских практик и нестандартных методик тому, как учить. Можно учить, нельзя научить. Можно воспитать, нельзя воспитать. Ну вот, если кратко. Ну, тогда предлагаю в добрый путь. Добрый путь. И что ж, поехали. Итак, быть или не быть образованием. Что такое образование? Интуитивно, наверное, понимают это слово все. И одновременно понимают, что это самое противоречивое, самое спорное явление и понятие нашего времени. С одной стороны, без образования нельзя. Об этом говорит народная мудрость. Вспомним, в русском языке есть множество пословиц и поговорок, посвященных обучению, воспитанию и образованию. Повторение — мать учения. Не выучит школа, выучит охота. Сытое брюхо к учению глухо. Корень учения горек, да плод его сладок. Грамоте учиться всегда пригодится. И многие другие. Но с другой стороны, мы понимаем, что то образование и та школа, которая существует в наши дни, в каком-то смысле дошла до тупика. Или зашло в образование зашло в тупик. И никакими реформами, никакими модернизациями сверху мы его изменить к лучшему не можем. И каждое лучшее нововведение, наоборот, только приводит к ухудшению ситуации. То есть и с образованием, и образование нам надо, и у нас нет того образования, какое мы хотим. Что же делать? И где вот та точка, где начинается этот конфликт? Образование, традиции и человека, образования и понимания того, что мы можем и того, что мы хотим. Итак, у нас следующий слайд. Что же такое система образования? Так получилось, что неосознанно мы стали приравнивать образование к системе образования. Но на самом-то деле это понятия разные, совершенно разные. И что больше, образование или система? Если мы считаем, что образование — это система, то о чем мы говорим и о чем мы вспоминаем? Мы вспоминаем про Министерство образования, про различные вузы, про структуру образования, про учебники, про компьютеры, как нанять репетитора, какой вуз чему научит, как выбрать профессию. Но мы остаемся только во внешнем понимании образования. А если мы говорим, что образование больше, чем система, мы вспоминаем про то, что образование — это волшебное слово. Что образование связано с тем, что человек мыслит образом. А если он не мыслит образом, то он не мыслит. Если он мыслит буквами, то он просто читает или считывает. А если он мыслит цифрами, то он просто считает. Но он тогда лишается огромной всеобъемлющей способности к целостному мышлению. Он мыслит только часть и мыслит прямолинейно и буквально, буквами и цифрами. Итак, у нас с вами следующий слайд. Чем образованность отличается от системы? И что такое образование в узком и широком смысле слова? Дело в том, что система образования, как говорится в науке, это социальный институт. Но на самом деле система образования — это технология производства, контролируемого производства интеллекта и контролируемого производства массовой потребительской культуры. Она на это изначально была ориентирована. А если мы говорим про образование, мы сразу должны вспомнить такие слова, как воспитание, поведение, то есть по ведению, ведание, поведение, и образованность. И все вместе это внутри постоянного образного мышления, постоянного созидания образов, постоянное творчество и вдохновение, которым человек может и должен следовать во всей своей жизни. Следующий слайд. Каким образом соотносятся образование, обучение и воспитание? И что здесь первично? Можно ли человека образовать невоспитанного? И можно ли воспитать необразованного? Что все-таки стоит на первой позиции? Обучение, научить грамотности или воспитать, научить элементарному уважению друг к другу, к родителям, к миру, к родине, к планете, или просто дать образование? Напичкать разные информации, научить многознанию. Как работает система образования? Что мы хотим от нашего образования, от нашей школы? Какие есть ли у нас какие-то сомнения в этом? Наверное, все-таки мы хотим, чтобы это было целостно, но целостно не получается, потому что школа изнутри и система образования изнутри устроена так, что многие вещи ей становятся с течением времени просто недоступны. Итак, следующий слайд. Кому выгодно образование? Как оно возникло? И давайте мы сегодня немножко поговорим чуть позже о том, какой путь проходит система и какой путь проходит, собственно, образованность в европейской цивилизации за последние несколько веков. На самом деле и процесс образования, и система образования, и школа, и домашнее обучение складывается из нескольких составляющих. И все эти составляющие можно дают ответы на, не, вот, на этот перечень вопросов. Что, где, когда, что, кому и зачем? Кто учит? Учитель, педагог, родители, няньки, воспитатели, гувернёры, улица, интернет. И здесь могут быть ответы самые разные. Когда какое время, в какой возраст, как это организовано, где учат, есть ли для этого какое-то специально отведенное заведение, площадка, местоположение, время, каникулы, не каникулы, что учат, чему учат, специальному образованию, среднему образованию, дополнительному образованию, различным кружкам по интересам, скаутскому движению, пионерскому движению, музыке, танцам, пению, какой-то народной традиции, которая связана именно с танцами и пениями. Кому нужно образование? Детям, взрослым? Образование можно получать в течение всей жизни, а можно закончить, научиться грамоте, закончить первый класс и сказать: «Все, мне больше не надо». Зачем нужно образование? Что вы хотите получить от этого? Внутреннее сознание, понимание, практические навыки или просто корочки, диплом? И вот эти взаимоисключающие ответы, они все связаны с тем, что такое образование и что такое система образования. Следующий слайд — обучение, научение, мастерство. Мы привыкли думать, что хороший учитель нас всему научит. И у нас всегда, особенно когда мы выбираем школу для детей или ищем, кто нас будет учить, мы всегда смотрим, какой учитель, какой преподаватель, какое у него мастерство, будет ли он учить, не будет ли он учить, сколько внимания он будет уделять вашему ребенку. И пословицы, посвященные тому, как учить, всякий мастер на выучку берет, да не всякий, доучивает. Кукушка не ястреб, а неуч не мастер. Мы понимаем, что должно быть мастерство. И не каждый, кто владеет в совершенстве своей специальностью, своей профессией, может научить. Потому что это тоже таинство. Учить может не каждый. Для того, чтобы быть учителем, тоже должен быть свой дар. Настроенность на детей, настроенность на то, чтобы поделиться знанием. Это таинство. И поэтому превращение образования и образованности в образовательные услуги — это тоже, можно смело сказать, тупик, тупиковая ситуация. Следующий слайд у нас — традиция образования. Дело в том, что система образования существует у нас всего лишь несколько последних веков, 3-4 столетия. А как же мы жили в истории цивилизации, когда системы образования не было? Что мы делали, как мы учили? У нас была система образования, у нас была семья, у нас была община, у нас были различные цеха, мастерские и так далее. Традиция существовала, образование, существовала традиция преемственности различного вида знания. Но системы, в том смысле, в котором мы понимаем ее сейчас, это изобретение Европы 16 века. Она свое отслужила. Она сделала Европу Европой. Она сделала развитие индустриальной цивилизации. Она привела к развитию массовой культуры. Но что дальше? Нужна ли нам такая система образования и такая школа? Я повторю еще раз. Да, без образования, без школы человек не будет человеком. Но что делать? И как сохранить или как преобразовать образование, чтобы оно соответствовало и нашей традиции, нашему роду, и не нарушало экологию духа на планете, и могла привести человека в грядущее. Что делать? И что нам делать прежде всего с этой системой? Итак, следующий у нас слайд — семейное образование. Понятно, что если мы говорим про образование в широком и узком смысле, то и семейное образование мы можем понимать в широком и узком смысле. И сразу можно сформулировать провокационный вопрос. Как мы можем понимать семейное образование? Это дополнение к школе, дополнение к классическому образованию или альтернатива? Если заглянуть вглубь истории, то что мы можем там найти? Дело в том, что в Древней Руси семейное образование было самым, и оно было достаточно самобытно, и на начальном этапе всегда было связано с национальной культурой. И это относится не только к Древней Руси, это относится практически ко всем странам мира. Потому что и в Индии, и в Китае в настоящее время существует не только классическое образование европейского типа, но и традиционные школы, которые связаны с национальными традициями, национальной культурой и семейным обучением и семейным воспитанием. И до эпохи Петра I роль семейного образования была очень значительна. Мы помним такую книгу, как «Домострой». В ней немало страниц посвящено именно обучению и воспитанию дома. Есть книга Епифания Славинецкого «Гражданство обычаев детских». «Школьное благочиние» и «Вечеря душевная» Симеона Полоцкого, которые повествуют о взаимоотношении в семье, о том, как происходит воспитание и образование детей. Понятно, что образование было разное. Дети князей получили образование высокого уровня, связанное с письменной культурой, с книгами, летописями и военной подготовкой. И для них всегда приглашались наставники из числа знатных бояр. И этот способ домашнего обучения представителей элиты оставался неизменным на протяжении длительного времени. И именно это обучение дома выступало эталоном качества семейного образования. И такие синтетические воспитательно-образовательные практики существовали до XVII века. И выражение «домашнее образование» в разговорной речи в тот период употреблялось в значении «домашнее воспитание». И поэтому, еще раз повторю, до эпохи Петра I воспитание стояло на первой позиции, затем шло обучение и только потом образование. Следующий слайд. Значительные изменения произошли в эпоху Петра I, который, как мы помним, прорубил окно в Европу. И с ним, с этим временем, связано много историй, былин и небылиц о том, как складывалось и как происходило обучение дворян и не только дворян. Дело в том, что все изменения, которые затеял Петр, и все те изменения, которые происходили в культуре, в укладе, в поведении, в этикете и так далее, были связаны с нарастающей потребностью государства в образованных служащих. У нас очень сильно при Петре менялась социальная система. Родовая система менялась, скажем так, на социальные, на возникновение социальных институтов и появление новых профессий. Открывались светские образовательные учреждения. И цель у них была одна — обучить профессию, которые важны для государственных нужд. Но для того, чтобы поступить в эти образовательные учреждения, уже требовалась начальная подготовка, умение читать, писать и элементарно считать. И вот эту подготовку дворянские дети, которые поступали учиться, должны были получить дома, в домашних условиях. Но, как показала практика, даже принудительное зачисление дворянских детей в такие учебные заведения не позволяло им там учиться, потому что качество семейного образования оказалось очень низким. И для того, чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, обучение дворян вводится в ранг государственной службы. Существующий веками принцип местничества заменяют на бюрократический принцип занятия должностей за высокие профессиональные качества и за выслугу перед государством. Все проведенные Петром I социальные преобразования формировали потребность в наличии качественного образования, и это отразилось на развитии и на состоянии семейного обучения. Но дворяне во многом хранили верность домашнему образованию на протяжении XVII, XVIII и XIX века, и причин этому было много. С одной стороны, не нравилось качество государственного образования. С другой стороны, за образование нужно было платить, и плата эта была достаточно высокая. В-третьих, было желание сохранить определенную среду, потому что семья транслирует не только информацию. Семья — это воспитательная среда, и ребенок в семье наследовал гораздо больше, чем просто навыки чтения письма. Аристократизм, умение вести, принадлежность к истории рода и многое-многое другое. И поэтому состав, социальный состав учащихся, которые поступали в учебные заведения, созданные после Петра I, было очень разнородным. Были дети духовного сословия, были из солдатских семей, из посадских семей и так далее, и так далее. Мы можем вспомнить хрестоматийный пример Михаила Ломоносова, который пришел издалека, с севера, чтобы поступить учиться. Отношение к домашнему образованию в то время тоже было неоднозначным. С одной стороны, члены императорской фамилии, аристократическая элита общества была блестяще образованным. А с другой стороны, качество домашнего образования могло быть чрезвычайно низким. И поэтому мы можем вспомнить вот того самого недоросля, о котором когда-то нам говорил фон Визин. Следующий слайд. Расцвет семейного образования приходится на XIX век. И также в XIX веке в России начинает складываться государственная система образования от начальной школы через среднюю школу к высшим учебным заведениям. Требования, которые стали выдвигать университеты для поступления, чтобы учиться, становились все более высокими, и поэтому все меньше и меньше детей оставалось дома, и все больше и больше стремилось поступать в различные гимназии и училища для того, чтобы иметь возможность продолжать образование в университетах. И постепенно за эти же столетия, давайте перейдем к следующему слайду, система образования вытесняет семейное образование, и система образования становится обязательной. Иногда ее сравнивают с обязательной воинской повинностью. Ну, давайте сделаем небольшой экскурс и увидим, что происходит, почему происходит и как получилось, что все мы теперь обязаны посещать систему образования. Что такое обязательное образование? Это такая организация системы обучения, при которой получение образования начального, а в настоящее время в большинстве стран мира среднего, закрепляется в законах государств, в Конституции в качестве одной из гражданских обязанностей. Во второй половине XX века обеспечение обязательного образования стало важнейшим требованием к современному цивилизованному государству, закрепляется в международном праве и документах ООН. Например, в 26-й статье Всеобщей декларации прав человека, в частности, говорится: «Каждый человек имеет право на образование, Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. А начальное образование обязательно должно быть. Итак, следующий слайд. От Платона к современности. Дело в том, что в конце XVI века было изобретено книгопечатание. И после этого появились массовые учебники, те, которыми мы всегда пользуемся в школе. Считается, что если бы этой информационной технологии не было, то не было бы и школы как таковой, потому что не было бы учебников. И учиться было бы почти невозможно, потому что наизусть выучить тот объем информации, который дается через учебные пособия, практически невозможно. Впервые в истории идея обязательного образования была изложена в 360 году до нашей эры Платоном в его классическом манускрипте «Государство». Затем в Шотландии первая система обязательного образования была создана на национально-государственном уровне. Это 1496 год, когда закон об образовании обязывал детей дворян посещать школу. В эпоху протестантской реформации в 1524 году Мартин Лютер пропагандировал идею обязательного школьного образования. Он объяснял это тем, что прихожане, получив образование, могут самостоятельно читать Библию. Страсбург, свободный город Священной Римской империи, утвердил это требование как правовую норму в 1598 году. В 1616 году закон об учреждении школ потребовал, чтобы при каждом церковном приходе в Шотландии была создана школа, а вот финансировать ее должны прихожане, которые находятся под наблюдением церкви. Затем в Шотландии был принят еще один закон, это 1633 год, закон об образовании. Он был посвящен тому, как нужно собирать средства для финансирования школ. Для этого вводился особый местный налог на землевладельцев. Однако в ряде приходов недобросовестные землевладельцы нашли лазейку, чтобы уклониться от уплаты налога на содержание школ. Следующий слайд. Если мы посмотрим краткий обзор европейских стран, американского континента, Евразии, Австралии, то мы увидим, что картина очень похожа на тот процесс, который мы называем «великие географические открытия». И постепенно система образования, которая была придумана одним из европейских монахов Яном Амосом Каменским, стала основополагающей практически на всей территории планеты. Итак, давайте кратко пробежимся по некоторым странам. Австрия. В системе народного образования требование об обязательном начальном образовании приобрело норму закона во время правления императрицы Марии Терезии. Это в 1774 году. В Пруссии закон об обязательном образовании принимается указом Фридриха Великого. Это 1763 год. И здесь введение закона наталкивается на сопротивление со стороны церковных приходов, которые оплачивают работу учителя и покупку учебников. Также прихожане должны были платить налоги на то, чтобы содержать школы. Словения, 1869 год, также принимает закон об обязательном образовании. Но здесь оговаривается, что продолжительность образования составляет 6-8 лет. Школы дети должны посещать обязательно. Северная Америка. 1636 год. Еще нет Соединенных Штатов Америки. Они еще колония Великобритании. Но тем не менее, Плимутская колония, ныне это штат Массачусетс, был принят закон. Первый закон американский об обязательном образовании. Согласно этому закону, каждый город колонии обязан открыть грамматическую школу. А родителям, которые не пускают детей в школу, грозил штраф. Кроме этого, согласно пуританским нормам, если родители не могли обеспечить образование своим детям, то суд мог постановить, и власти могли изъять детей у родителей и передать их в другую семью, которая может обеспечить детям посещение школы и обязательное образование. Дальше в Америке принимаются еще несколько законов, посвященных обязательности образования. Каждый населенный пункт, где есть больше 50 домов, обязан иметь школу, которая обучает детей чтению и письму. Более крупные населенные пункты не только школу, но и обязательную грамматическую школу, как принято в Англии. После образования Соединенных Штатов Америки, это на протяжении второй половины XIX века, законы об обязательном образовании последовательно принимают практически все штаты. В 1852 году первым принимает такой закон штат Массачусетс. В 1870 году этот закон был принят уже тремя штатами. В 80-м, 17-м. И к 1918 году закон об обязательном образовании был так или иначе принят каждым штатом. И согласно статистике, в североамериканских штатах еще в 1860-х годах было охвачено обязательным обучением от 60 до 75% детей в возрасте от 6 до 13 лет. Среди всех капиталистических стран Соединенные Штаты Америки первыми вступили на путь массового среднего образования. Оля, там какой-то звук стучит. Наверное, ваш ураган в окно врывается. Не знаю, ну, может быть, потому что компьютер стоит неподвижно. Это, видимо, стучалки еще по интернету бегают. Итак, есть нюансы, которые существуют в законодательстве США, посвященных образованию. Оно не прямым, косвенным образом запрещало оставаться дома, потому что дома разрешало учиться только больным детям, которые не могут посещать школу, и тем детям, чьи индивидуальные особенности очень отличаются от школьных стандартов. Ну, давайте вернемся в Европу. Великобритания. В 1833 году парламент Великобритании утвердил ежегодные ассигнования на строительство и содержание школ для бедных. А вот последними из европейских стран и провинций, которых был принят принцип обязательности образования, были Англия и Уэльс. Здесь только в 1870 году были созданы школы-интернаты, которые управляются школьными советами, и в это же время был принят обязательный закон о начальном образовании. Следующий слайд у нас с вами. Вот на этом фоне в Российской империи закон об обязательном образовании до революции 17 года так и не был принят. Было много обсуждений, но закон появился только после революции. Канада. Первые школы в Новой Франции были основаны еще в 17 веке, также при различных церквях. И каждой конфессии, которых там было много, создавали свои системы народного образования. Сейчас в каждой провинции в Канаде приняты законы об образовании. И дети от 6 до 16 лет везде должны посещать школу. Германия. Здесь тоже принят закон об обязательном образовании. Но в отличие от других стран, здесь родителям запрещено отказываться от отдачи ребенка на обучение в государственную систему. И фактически домашнее обучение в Германии запрещено. Финляндия. Здесь всеобщее обязательное образование было введено в 1921 году, то есть как только Финляндия вышла из состава Советского Союза или из состава Российской империи. В настоящее время здесь действует закон, который страна приняла в 1998 году. Обязательное обучение можно получить и в общеобразовательной школе, или приобретая такой же объем знаний, но иными способами. Франция. Здесь тоже обязательное образование. Законы 1881 года и 1889 года. В настоящее время обязательное образование охватывает детей от 6 до 16 лет. Конституция страны провозглашает: организация общественного, бесплатного, обязательного, светского образования на всех уровнях является обязанностью государства. Китай. И здесь тоже образование обязательного. Но есть некоторые тонкости. До образования Китайской Народной Республики в 1949 году только пятая часть китайских детей школьного возраста могла ходить в школу. В 1982 году Конституция Китайской Народной Республики гарантировала, что государство обеспечивает обязательное всеобщее начальное образование. В апреле 1986 года был принят закон об обязательном 9-летнем образовании. Индия. В августе 2009 года парламент Индии принял закон о праве детей на бесплатное обязательное образование. Индия стала 135-й страной мира, в которой детям гарантировано право на бесплатное образование. Австралия. Обязательное образование для детей в возрасте от 5 до 17 лет во всех штатах и территориях страны. И получается, что ни в одной стране мира, где принят закон об обязательном образовании, мы не можем не посещать школу, так или иначе. Ну, давайте, у нас следующий слайд. Давайте мы вернемся к истории обязательного образования в России, царской России и современной России. Итак, до 1907 года, до начала 20 века, система образования в России была очень пестрой и неорганизованной. И только в 1907 году, впервые в истории страны, в Думе был внесен проект закона о введении всеобщего начального обучения в Российской империи. Его обсуждали долго, несколько лет, в нескольких чтениях. И только в декабре 2010 года, после трех чтений, Дума одобрила этот проект и передала его в Государственный совет. Госсовету этот проект не потребовался, не понравился. Его обсуждали еще несколько лет. Была создана дополнительная комиссия для того, чтобы разрешить эти противоречия. Долго обсуждали о том, что нет денег на образование, что у нас нет такого количества финансов на ежегодное ассигнование образования. И в конце концов, в июне 2012 года, Законопроект о введении всеобщего начального обучения Государственный совет отклонил. И больше этот вопрос в Российской империи официально не поднимался. И только после Октябрьской революции в октябре 1918 года было принято положение о единой трудовой школе РСФСР. В этом положении провозглашался принцип обязательного обучения всех детей школьного возраста на всей территории государства. Затем на протяжении 20-х годов во всех союзных республиках была установлена административная ответственность за соблюдение принципа обязательности обучения. Мы можем вспомнить еще кампанию по ликвидации безграмотности. И с середины 30-х годов обязательное обучение распространилось на всех учащихся, независимо от социального происхождения. В 70-х годах был сделан следующий шаг, и в Советском Союзе вводится обязательное среднее образование. В Конституции Российской Федерации есть закон об образовании. Он гарантирует своим гражданам бесплатное получение основного среднего образования до 18-летнего возраста в пределах государственных образовательных стандартов. Таким образом, мы видим, что мы все должны и обязаны учиться. Но после того, как вот эта волна обязательного обучения в школах детей прокатилась практически по всем странам мира, появляется новое движение, потому что эта система образования обнаруживает с течением времени все больше и больше своих отрицательных качеств. Не все могут учиться, не все хотят учиться, не все могут учить, не все могут учиться. И противоречий становится все больше, больше и больше. Падает дисциплина, становится плохим поведение учеником в школе, появляются, скажем так, нездоровое поведение, различные криминогенные обстановки, особенно это касается школ США. И возникает новое течение, маятник качается в другую сторону. И появляется мода на домашнее и семейное обучение. Мы с вами переходим к следующему слайду, потому что на законодательном уровне домашнее образование в разных странах мира где-то разрешено, где-то может быть совмещаться со школой обычной, а где-то запрещено. То у нас есть три варианта. Ну, например, в Германии оно запрещено, домашнее образование, в Исландии оно запрещено, в Белоруссии оно запрещено, не рекомендовано категорически в Норвегии. И вот эти красные точки, которые показаны на слайдах, это там, где домашнее образование, семейное образование находится под запретом. Как же так получилось? И каким образом в 20 веке распространяется опять и снова домашнее обучение, без которого школа практически полностью утрачивает свои позиции. Итак, у нас следующий слайд — новый старт образования. Дело в том, что мы все помним с вами, 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. И президент Америки, разводя руками, признался, что космос Америка проиграла Советскому Союзу за школьной партой, потому что качество образования в Советском Союзе и Америке оказалось совершенно разным. И здесь начинаются очень интересные вещи. Дело в том, что в 1961-1962 году в Америке в школе была произошла отмена изучения Библии и была отменена школьная молитва. И вот это дало своеобразный толчок тому, что появились сначала частные школы, частное образование, не государственное, а затем стала развиваться система homeschooling или домашнего образования. Следующий слайд. А нужна ли нам школа? И в науке, и в политике обсуждалось, нужна ли нам школа. Если нужна, то какая? Было множество научных дискуссий о методике, о дидактике, об учебных пособиях, о учебной дисциплине, о том, как преподавать, можно ли увеличивать возраст обучения. Но, пожалуй, самым радикальным трудом, который посвящен критике системе образования, принадлежит Ивану Ильичу. Она называется «Освобождение от школ». Книжка радикальная и не утратила своей актуальности до настоящего времени. Дело в том, что здесь сделан очень глубокий анализ негативного влияния общеобразовательной системы на общество, и автор очень простыми словами объясняет, что школа производит винтик. Вот тот самый винтик, который не умеет думать самостоятельно и не умеет жить самостоятельно. У него нет ни собственной воли, ни собственных желаний, и он стремится после школы только к потреблению. И автор очень последовательно показывает, как из любознательного ребенка, из почемучки, образовательная система делает посредственного и безвольного человека. Но еще более радикальный вывод, который делает ученый: школа нам не нужна. Нам не нужно такое образование. Давайте мы отменим обязательное государственное образование, а все деньги госбюджета, которые тратятся ежегодно на нужды образования, нужно выплачивать родителям, чтобы те могли потратить их на образование ребенка по собственному усмотрению. Ну, понятно, что таких радикальных мер в Америке принято не было, но, тем не менее, книга очень резонансная и не потеряла актуальности до наших дней. А в Америке пошла волна, преподавательская волна, учительская волна и исследовательская волна о том, что же делать с образованием, как учить, какие предметы можно давать, какие можно убрать, как их совмещать, как привлекать детей к внешкольному образованию, как можно научить родителей, чтобы они помогали школе, чтобы снять ту колоссальную нагрузку на учителей, которая ложится в обычной системе образования. Исследований было много. И в конце концов отношение к домашнему образованию и на государственном уровне стало изменяться. Считается, что 1969 год в Америке — это год перелома взглядов на возможности домашнего образования. Именно здесь начинается легализация домашнего образования. Сейчас ситуация в Америке отличается коренным образом. Есть определенный рынок учебных пособий, которые предназначены для того, чтобы обучать и обучаться на дому. Есть специализированные магазины, которые занимаются только учебными пособиями для семейного образования. В данный момент три четверти американских университетов принимают абитуриентов, которые имеют только домашнее обучение. И тем не менее, домашнее обучение, которое есть сейчас в Америке, оно насчитывает всего несколько десятилетий. Итак, что же такое семейное образование? У нас следующий слайд. Что же такое семейное образование в Соединенных Штатах Америки сегодня? В Америке были приняты законы и положения, которые регулируют семейное образование. Еще в 1981 году, во время правления президента Рейгана, родителям было категорически запрещено обучать своих детей дома. И домашнее образование находилось вне закона. Но тем не менее, на протяжении 80-х ситуация меняется. Приверженцы некоторых христианских конфессий возмущались тем, что в школьных программах исчезла религиозная составляющая, и потребовали учить детей дома для того, чтобы была возможность. К настоящему времени домашнее образование последовательно признано легальным во всех 50 американских штатах. Но в каждом штате есть свои требования к родителям. Где-то требуют от детей, которые учатся дома, проходить специальные государственные тесты и сдавать государственный экзамен по программе. А где-то этого совершенно не требуется. Если мы обратимся к статистике, то она такова. В 1984 году 50 тысяч детей учились дома, в 1988 – 300 тысяч. А в 2007-2008 году 2,5 миллиона американских детей получают образование дома. Это, согласитесь, колоссальные цифры. И аналогичные тенденции прослеживаются во многих других странах мира. В Америке быстро посчитали, что чем больше детей учатся дома, тем выгоднее для общества, потому что происходит сокращение расходов государственного бюджета на обеспечение образования и на зарплату учителям. После того, как домашнее образование становится легальным, возникает интерес к тому, какое же образование будет успешнее, какие дети учатся лучше, какие дети психологически устойчивые. И психологи выяснили, что домашние ученики в большинстве случаев стандартные тесты сдают успешнее. Не намного, но успешнее. И выполнение контрольных работ они дают больше верных ответов. И поступают в вузы не хуже, а иногда лучше, чем сверстники из обычных школ. Домашнее образование постепенно становится более популярным в Великобритании. И здесь уже не, для страны не важно, где ребенок получает знания, в школе или дома. По статистике, в 1999 году число обучаемых детей начального школьного возраста, которые получали домашнее образование, было где-то 12-15 тысяч человек. В 2005 году 20 тысяч. Хотя кто-то говорит, что эта цифра значительно занижена. Следующий слайд у нас с вами. Дело в том, что и для семейного вопроса, для семейного обучения актуальны вот те самые вопросы. Кто, где, когда, каким образом, зачем, чему будет учить. И у домашнего и семейного образования есть огромное количество сторонников и огромное количество противников. И у каждой из сторон есть свои доказательства, убеждения, свои за и против. Начнем с противников. Противники семейного образования считают, что хоумскулинг не дает детям ни хорошей академической подготовки, ни навыков социальной жизни, и это считается основным недостатком. Они утверждают, что дети, которые получают образование дома, не способны адаптироваться в жизни. Они не умеют общаться, потому что родители, которые обучают своих детей дома, они, как правило, властные, фанатически верующие люди. И именно в угоду своей вере они лишают ребенка радости общения. Следующий аргумент. Семейное образование не обеспечивает детям уровень физической подготовки. Следующий аргумент. Родители, которые занимаются обучением детей, как правило, не имеют достаточной квалификации, у них нет педагогического образования, чтобы качественно обучать своих детей дома. Это основные против семейного образования. Но у хоумскулинг есть много сторонников, и они тоже оперируют определенным набором фактов. Первое, что дети, которые получают домашнее образование, как правило, обнаруживают более высокое качество знания, более глубокое и более широкое понимание, другую скорость мышления. Проведенные психологические опросы показывают, что домашние дети на 1, 2, 3 года могут опережать по основным предметам учеников обычной школы. И сейчас в некоторые колледжи и университеты, особенно это распространенная практика в США, домашних детей принимают даже без школьного диплома. И домашние дети поступают в престижные колледжи и университеты, такие как Гарвард, Стэнфорд. Сторонники семейного образования считают, что все академические и учебные успехи детей связаны с тем, что родители лучше знают своего ребенка. Они знают психологические особенности, знают, как их дисциплинировать, в какое время их лучше учить, чем загрузить, как организовать, что, какие у них трудности и как лучше, какой стиль обучения в наибольшей степени подходит их ребенку. Кроме этого, домашнее обучение будет лишено духа соревновательности, которым проникнуто все американское образование. И поэтому ребенок получает возможность оставаться самим собой и не отвлекается, не пытается завоевать авторитет у учителей и одноклассников. Возможно, эти аргументы, конечно, эти аргументы имеют место быть, но с ними мы можем поспорить. Кроме этого, многие считают, что семейное образование способствует сплочению семьи, потому что у родителей появляется и возможность, и необходимость следить за своими детьми, наблюдать за их развитием, общаться с ними, узнавать их сильные и слабые стороны, что-то корректировать, учиться вместе и учиться в естественной обстановке. И поэтому говорится, что домашнее обучение дает детям преимущество не только в академическом, но и в социальном плане. Перечень различных аргументов за и против можно организовать. И каждая страна, в которой сейчас используется домашнее образование, показывает свою точку зрения на то, что необходимо, на то, что можно, на то, что нельзя и так далее. Предлагает свою дидактику, свои какие-то психологические возможности, свои организационные возможности, различные клубы обучения и самообучения родителей, которые являются сторонниками образования и так далее, и так далее. Следующий слайд. В 2012 году состоялась первая всемирная конференция по домашнему образованию. И в резолюции, которая была принята, утверждалось, что семейное образование постепенно изменит мир и постепенно изменит наш общий взгляд на образование. От России тоже были представители. Тоже есть, у нас тоже в стране есть и сторонники, и противники семейного образования. Потому что пока непонятно, как лучше. Что может домашнее образование противопоставить той ситуации, как есть? Да, обстоятельства сложились так, что во время карантина мы оказались все дома, и нам всем нужно учиться дома, потому что дистанционное образование не сможет выдержать всю ту нагрузку и обеспечить то качество, к которому мы привыкаем к школе. Во время карантина появляется огромное количество времени, которое было связано со школой, с уроками, с посещением школы, с отсидкой на уроках, дорогой в школу, дорогой домой и так далее, выполнением домашних заданий. Теперь все по-другому. И, возможно, какое-то время мы все будем связаны именно только с семейным обучением и семейным образованием. Что делать? Какие есть преимущества? Как избежать сразу всех подводных камней и опасностей, которые связаны со временем, с дисциплиной, с внимательностью, вниманием, с усидчивостью, которые требуются от школы? Как лучше организовать учебное время дома? И вот, наверное, это будут вопросы следующего разговора. какие есть перспективы у домашнего образования в России, что мы можем взять лучшего из системы и что у нас есть удивительного в наших традициях, в возможностях семейного образования и домашнего обучения и воспитания. И последний у нас слайд — это рекомендации тому, что можно почитать, для посмотреть для самых любопытных и любознательных, кого интересует тема образования. Ну что, тогда переходим к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Ты вначале в самом сказала, что образование — это технология производства. То есть получается, что у нас от формирования образа перешли к банальному бизнес-процессу? Отчасти да. Потому что получилась очень интересная цепочка. Образование становится массовым. У нас появляются массовые учебники, и население становится массово грамотным. Но грамотность, она становится одинаковой. И постепенно, год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком, появляется такое качество, как однообразие. И появляется массовая культура. Не просто массовая культура, культура потребительская, она становится массовой. В чем феномен одинаковости? Когда вот тем культурам, которые находятся на внеписьменном или дописьменном уровне развития, ну, скажем, народы Океании или представители Африки, впервые показывали две одинаковые печатные книги, у них был культурный шок. Потому что одинаковых вещей в природе не бывает. Одинаковые вещи делают только на конвейере, на заводе, на фабрике. Понятно. Вопрос, но не связано ли введение, ну, грубо говоря, вот этой вот системы именно всеобщего обязательного образования с тем, что просто банально пришла индустриализация? И да. Мы же, и в связи с тем, что пришла индустриализация, то произошел замен. Замена рукодельничеству и ремесленничеству. Получается, что это банальное требование времени? Да, практически все, кто исследует распространение системы образования в 17-18 веках, считают, что и утверждают однозначно, что система образования предвосхитила индустриальную эпоху, потому что принцип научения чтению и письму, грамотности, линейному мышлению позволило ввести конвейер и заменить домашнее рукодельничество, домашнее творчество, эстетическую компоненту дизайном, ну, дизайном вот этим промышленным. И вот это постепенно то, что мы имеем сейчас, когда мы говорим, что реальность вывернута наизнанку, она вывернута при помощи вот таких незамысловатых технологий, которые постепенно внедрялись на протяжении нескольких столетий. Понятно. А церковно-приходские школы, что это было? Это была попытка что-то вернуть или это просто часть системы? С одной стороны, это часть системы, потому что первые школы, они, как правило, были именно церковно-приходские и давали много грамотности. И сначала в законах был обозначен минимальный возрастной порог, который, ну вот скажем, первый класс обязательный, два класса обязательные, три класса обязательные. И минимум, который был обозначен методически, это чтение Библии. То есть читаем книгу, читаем Библию и учимся считать минимум, который необходим для повседневных расчетов. И постепенно вот этот обязательный интервал и верхний порог образованности, ну, прохождения через технологии системы, он все время увеличивался. То есть мы знаем, что вот срок обучения все время увеличивался. Поскольку верхний порог уже двигать практически никуда невозможно, мы начинаем теперь двигать нижний порог. За последние десятилетия, там 10-15 лет, от 7 летки к 6 леткам, к 5 леткам и так далее. То есть достигли дна и начали копать. Да. Хорошо. Хорошо. Стандартизация любая, это всегда упрощение. То есть раз пошла стандартизация в образовании, началось упрощение. И так, насколько я тебя услышал, я понял, это во всем мире. Соответственно, для нас что именно плохо? То, что система общего образования введена, или то, что просто почти полностью исчезло семейное образование? Потому что из всего услышанного я так понимаю, что эти две системы должны быть совмещены, иначе просто сегодняшний мир, в сегодняшнем его реалии, жить не сможет. Да, действительно, эти системы должны быть совмещены, но способов этого совмещения при той формализации, которая у нас есть и в обществе, и в системе образования, это сделать очень трудно и организационно, и, главное, методически и дидактически, потому что наталкивается на разную организацию времени и пространства в той и в другой системе образования. Дело не в том, что должны быть разные учебники, разные методики, разные люди, там учителя, родители, гувернёры или еще кто-либо. Мы начинаем наталкиваться на малосовместимые вещи именно вот в организации времени и пространства. То, что является мерой организации образования. То есть не просто, скажем, количество информации, а именно мера образованности, что здесь будет главное. Хорошо. Так, антидед, реплика в эфир. Родители и сидят с детьми. Роль учителя — дать материал. А проработка на родителях, в основном на маме. В советское время учителя должны были научить, а не прочитать. Да, в советское время школа была другая. И все сторонники советского образования признают, что советская система была лучшая в мире, потому что там были домашние дети. Не социальные дворняжки, не улица, не беспризорники, а были домашние дети. И как только домашние дети закончились, наша система образования рухнула до того же уровня, в котором она есть. Мы имеем, что имеем сейчас. Не будем говорить о грустном. Это тоже как бы у всех все на слуху. Понятно. Сергей Пастухов. Когда родители пошли зарабатывать и пошли на рынок, дети остались сами по себе. Это да, это я все помню. Сергей Пастухов. Вопрос один. Как вернуть образование с абстрактного на природное, если системе управления это не нужно? Путь долгий, трудный. Проектов было множество. Начиная со школы Льва Толстого и лесной школы Рачинского, масса экспериментальных методик для того, чтобы сделать школу к жизни. И даже тот самый знаменитый проект Хрущева «Сделаем образование ближе к жизни» был хорошим, благим намерением, но закончилось это все очень плохо. Нам нужно для того, чтобы совместить две системы и вернуть образование из абстрактного в реальность и из виртуального состояния в мир и в природу, нужно поменять всю его социальную, культурную и временную организацию. Это вопрос того, насколько мы сможем изменить нагрузку на три болевых, скажем, точки — на учителя, на родителей и на ученика. В том виде, в котором оно есть сейчас в классической системе, то, что осталось, вернее, от обычной системы образования, сейчас вся нагрузка лежит на учителе. Вот представьте, что учитель уйдет из системы, что мы будем иметь? Мы будем иметь революцию благодаря образованию. Ну, это, по сути, то, что мы сейчас и получили на дистанционном. Родители полностью перестали, в большинстве своем полностью перестали заниматься детьми. Тут я тебя поддерживаю целиком и полностью. А без родителей система работать не будет никакая. Поэтому отчасти вот мое мнение, что развал системы образования, он благодаря в том числе и родителям. Мы все к этому приложили усилия. Я не помню, кто это сказал, что на вопрос, есть ли заговор против России, он сказал, что да, заговор против России, несомненно, существует, но, к сожалению, в нем принимает участие все взрослое население страны. К системе образования, я считаю, что это относится вот как ни к чему другому. Так, антидед, по вашему мнению, что сейчас система, государство и мир добивается и кого формирует через школу? Тех, кто не умеет думать, и тех, кто будет только потреблять и слушаться. Все антиутопии про это прекрасно показывают. Тут тоже как бы никаких комментариев, это почти риторический вопрос. Ну, то есть, получается, это вот как раз от человека думающего к человеку исполняющему. Да, абсолютно законопослушного и так далее. Ну, правильно, система упрощает. Так, антидед, как у нас может быть семейное образование, если институт семьи практически уничтожен? Это тема следующего разговора. Да, вот, предвкушает, да, вопрос. Да, потому что здесь ситуация, если здесь сегодня можно было говорить про трагикомическую ситуацию, то состояние с семейным образованием и семьей — это трагическая ситуация. Да, согласен. Да, предлагаю тоже поговорить об этом дальше, на следующий раз. Итак, антидед. Это как раз вот вопрос женщине-учителю. Да? Кто был учителем на Руси, женщины или мужчины? И есть ли, по вашему мнению, разница между даванием образов у мужчин и у женщин? Конечно. Дело в том, что сначала дети были при маме до там, 5-6 лет. А потом девочки оставались в теремах, а мальчики уходили в дружину. И, скажем так, воспитанием и поведением, то, что связано со словом «ведением», да, правилом бытия, это ведение. Это задавалось родителями и прежде всего мальчикам. Ну, девочкам от матери шло. Потому что тема раздельного обучения мальчиков и девочек — это еще одна, скажем, почти трагическая тема, которая связана с системой образования. Ну это да, мальчиков от девочек окончательно отделили уже после смерти Сталина, потому что местами эта система при его жизни сохранялась. Соединили обратно там после его смерти? Ну да, да, да, да, то есть было раздельно было, да, помню. Так, еще такой вопрос. Вот, как говорил Ницше, да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но можно только видоизменить. Если я верно уловил мысль, то получается, что за несколько столетий, ну понятно, там 15-16 век где-то начало, но по сути там за 2-2,5 столетия основной такой переход произошел, да, произошел тот самый странный казус, когда от полновесного, всестороннего, целостного, сбалансированного, там, природосообразного и так далее процесса был осуществлен переход именно к однобокой подаче той части знания, которая вот научает не мыслить, а исполнять. Вот. Вот это по миру шло как-то закономерно, вот просто выразилось там, что как вот карта географии, там, как открывали страны. То есть вот это же раз во всем мире, а не только в нашем богом хранимом отечестве, значит, это очень похоже вот на систему смещения. Да, это произошло практически по всему миру, за исключением некоторых восточных стран. Вот та система, которую вот система образования и тот способ обучения, в который нет принят, на научном языке называется информационно-репродуктивная классно-урочная система. Классно-урочная. Классно-урочная информационно-репродуктивная система, где учителям сейчас остается только, учитывая все стандарты и компетенции, просто транслировать знания, которые предписаны, условно говоря. Но все, что связано с национальными школами, все, что связано с семейной педагогикой, оно построено немножко другим образом. И, скажем, и в Китае, и в Индии сейчас существует несколько видов школ. Есть классическое европейское образование, которое туда проникло уже в 20 веке, классические европейские школы. Есть противоположный полюс национальные школы, по другому принципу, с другими предметами, с другим содержанием. Скажем, в том же Китае это связано с насыщенностью первоисточников по дао-дзину, каллиграфии, боевыми искусствами. Потому что каллиграфия в классической европейской школе учится, но в очень обрезанном количестве часов. А в национальной китайской школе это, как говорится, наше все. Разные принципы мышления, разные принципы работы с временем, пространством, разными, ну, скажем, базовые категории, которые находятся в системе европейского образования и в национальных школах, они совершенно разные. Точно так же, как национальные школы Индии, они сохраняют то качество, которое называется синкретизм. Пение, танец, национальные танцы, национальные движения, национальное искусство составляет немалую долю образования. А если мы посмотрим на расписание европейской школы? Письмо, чтение, математика, да, младшая школа? Один урок труда, один урок пения. Национальная культура построена не так. Точно так же, как вот где наши хороводы в младшей школе, да? Да. Тот синкретизм, который есть и который прививается культурой, повседневностью и вечерок, да, и подготовленность, не нужно заниматься специальной аэробикой и вводить ее в школу, потому что есть танцы и есть боевые искусства, которые нужно, этим нужно дышать. И это должно быть в образовании, которое построено как поведение. Ну тут я согласен. Индия для нас действительно сохранила очень много тех самых там, как зерен, да, которые мы никак не можем схватить. И местами то, что мы ударяемся в китайскую традицию, там, в европейскую традицию, оно нас просто уводит от того, куда надо смотреть, потому что далеко не каждый может собрать в кучку. То есть получается, что по сути тот самый пресловутый коронавирус, он нам высветил не только проблемы какие-то неготовности властей, медиков, предприятий, ну и людей, естественно, да, к потрясениям, но и что вот особенно важно в нашем сегодняшнем повествовании, колоссальные проблемы именно сегодняшней системы образования, которые тянутся очень издалека, и мы их, получается, просто, ну, отчасти перестали замечать. Да, и эта инерция нас накрывает. А что надо сделать, чтобы она нас перестала накрывать? Менять голову родителям? Хотя бы. Но с другой стороны, хорошо. Нет. С другой стороны, время меняется, все меняется. Информатизация, индустриализация там закончилась, да? Большой информатизацией. И у нас началось, ну как бы там, да, мы вольно-невольно подошли там к новому времени, да, кто-то называет его шестым технологическим укладом. И получается, что то самое, там, ну как вот совмещенное, да, там, пусть не дистанционное, но там домашнее, семейное там, и так далее, то есть это вот комплексное образование, помимо общего, оно дает ведь умение работать в очень сложных коммуникативных и информационных средах, то есть то, что есть сейчас. А так как все это, по сути, часть виртуального мира и будет продолжать создаваться и развиваться дальше, и мы с этим пока ничего не сделаем, да, значит, есть возможность воссоединить, то есть условно там робототехнику, антропологию, медицину и теорию управления, в том числе там общую стратегию, да. Робототехника, она, по сути, обучает работать с мертвым. Антропология, медицина обучает и дает умение работать с живым. Теория управления как стратегия вообще и стратегия общая вообще, она научает работать с социальным. Вот насколько я понимаю, вот этим трем вещам у нас сегодняшняя система образования вообще ничему не учит. Ну, за исключением мертвого программирования, которое 1-2, они даже работать с этим мертвым не обучают. Так? Да. И все реформы, попытки создания авторских школ начинались с переоценки тех учебных предметов, которые присутствуют в системе образования, и о том, что их подавать нужно на другой скорости, в другом объеме и в другой компоновке. Мы можем вспомнить про начало реформ полувековой давности у Щетинина, у Шаталова и так далее. Да, это, да. Логику организации сейчас образования у Базарного. Масса примеров можно найти еще, но это как бы самые показательные вещи. Что то, чему учит система образования, оно, ну, мы знаем, что это не все применяется, далеко не все применяется в жизни, и далеко не все работает на то, чтобы создать в голове те нейронные сети в ассортименте, которые должны нам помогать дальше по жизненному пути. И они работают по-другому, должна быть другая эстетика. Почему вот Ломоносовых нет, да? Ломоносов приходит из традиционной культуры. Потому что пешком ходить перестали. Вот и нет Ломоносовых. Но есть еще один очень забавный исторический казус. Дело в том, что после Второй мировой войны в европейских университетах появилось огромное количество студентов-арабов. Они поступали на химические факультеты, фармацевтику и медицину. И европейские преподаватели были шокированы, потому что эти студенты без труда наизусть учат все европейские учебники. А память и концентрация внимания, когда тебе нужно на слух выучить и запомнить, совершенно другая. Ну, есть определенные вещи, да, у людей, которые хорошо знают книгу, хорошая память, если они эту книгу учат с детства. И будь то Тора, будь то Коран, будь то Библия. Это вот сколько я сталкивался с людьми, вот именно не то, что там, пусть там они не воцерковленные, там и не религиозные даже очень, там и тем более они фанатики, просто они вот с детства этому были условно, ну так скажем, да, мягко скажем, обучены. И ихняя память отличается гораздо, вот, ну, просто несоизмеримо с памятью человека, который с детства каких-то больших книг условно там не учил, не проходил. Ну, в любом случае, просто получается, что как бы на этой радостной ноте предлагают двигаться как бы к завершению, да, то, что не самое плохое решение по тому самому семейному домашнему образованию для думающих людей, оно есть. И если мы какой-то хороший процент людей там одумаются, очнутся, да, и начнут детей учить помимо системы, какая бы она ни была, там все дети опять пойдут в школу там быстро, скоро или не скоро, и там останутся на конституционном образовании. Но это реальный способ пресечь вообще попытки любые дальнейшего повторения каких-то подобных кризисов. Потому что если мы вот эти вот три умения с мертвым, с живым, да, и с социальным совместим в современных детях, вот даже вот в тех, кому сейчас 14 плюс-минус там 1,5-2 года, то через там несколько лет тяжело будет кого-то убедить идти на какие-то баррикады необдуманно. Вот. Поэтому я прощаюсь тогда со всеми нашими зрителями, слушателями. Я всем очень благодарен за сегодняшний эфир. Вот. Считаю, что мы тему вскрыли, и вскрыли неплохо, и готовы идти дальше. Поэтому 18 мая мы поговорим теперь о том, кто же такие родители, что такое традиция рода, что такое духовные сословия, семья и уровень образованности, учат ли родители и что они должны делать, родители в школе, что это, зона ответственности или сырьевой придаток. Приходите, будет интересно. Да. Всем до встречи. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.